Глава 26. Вот и первое здание. Из ближайшего окна висело рогатое тело неизвестного мне существа. Судя по тому, что оно не превратилось в зомби, его убили люди. Или еще не прошло 10 минут. Я покосился на рогача и поспешил пройти мимо. В лучах клонящегося к горизонту солнца окружающие меня кирпичные стены горели кроваво-красным. Внимательно глядя под ноги, я шел как мог быстро, радуясь тому, что тел людей гораздо меньше, чем остальных. «Серега!» — вдруг сверху раздался крик. Я снова вздрогнул и задрал голову, приложив ладонь к глазам. Из окна третьего этажа ближайшего строения высунулся мужчина и отчаянно махал мне рукой. Солнце мешало разглядеть его лицо. «Это я, Сашка, программист!» Я, наконец, узнал в мужчине коллегу. С момента нашей последней встречи в столовой прошла всего неделя, но из-за множества событий казалось, что несколько лет. «Подходи ко входу, я сейчас спущусь!» Он махнул рукой, показывая, с какой стороны я должен его ждать, и исчез в проеме. Почему бы и нет? Может, он расскажет что-нибудь полезное. Вскоре дверь распахнулась, и Сашка, сияющий во все лицо улыбкой, выскочил наружу. Еще через мгновение он интенсивно тряс мою руку и хлопал по плечу. Модный автомат, который он так расхваливал, висел у него за спиной. «А я думал, ты не ты!» — затараторил он, восхищенно осматривая мое снаряжение. «Вроде в лицо узнаю, но потом смотрю на прикид и думаю, не может быть! Где ты так прибарахлился?» «Да так, друзья дали погонять», — усмехнулся я, зараженный его настроением. «Смотрю, у вас тут весело было». «О, весело! Это не то слово! 30 000 баллов настрелял, прикинь! «Можно хоть сейчас в синий мир и пару лет не работать!» Глаза парня сверкали, и мне вдруг стало очень тоскливо от осознания того, что ни в какой синий мир он свои 30 000 баллов не увезет. «Лезли со всех сторон, зомби, демоны и еще хрен пойми кто, только и успевали магазин менять!» Он обвел рукой заваленную телами землю, будто сам не до конца верил в происходящее. Потом снова посмотрел на меня и мои вещи. «Ну, а все-таки ты тут какими судьбами?» «Дочь у меня пропала. Сам того не ожидая, сказал я правду. Вот еще». Улыбка сошла с лица Сашки. «Здесь?» «Нет, чуть дальше ее видели. Я махнул рукой на север. 2 км еще. Ты, кстати, не знаешь, как там? По прямой пройду?» «Сомневаюсь». Парень задумчиво посмотрел в указанном направлении. «Много мертвяков мимо нас в ту сторону ушло. А в обход?» «А в обход еще хуже. Там и другая погонь, кроме мертвяков. Зомби, по крайней мере, расчищают все на своем пути. Ты знаешь что?» На его лице вновь появилась улыбка и еще что-то. Может, азарт? «Подожди 2 минуты. Я шмотки возьму кое-какие и с тобой пойду. Вдвоем пробьемся». «Нет, нет». Я схватил за плечо готового убежать парня. «Квест 5 уровня. Очень опасно. Лучше тут останься. Спину мне прикрывай». «Нет, Сережа, тут мы всех постреляли!» Он аккуратно, но решительно освободился и, глядя мне в глаза, твердо продолжил. «Во-первых, мне нужны еще баллы. А во-вторых, что я детям и внукам буду потом рассказывать? Как купил шмота дорогущего, а когда пошла заруба, в сторонке отсиделся? Жди, я быстро. Если уйдешь, все равно догоню». И он бегом, не дожидаясь моего ответа, скрылся в темном проеме. Дверь со стуком захлопнулась. «Уйти? Но ведь и правда догонит. Только лишний риск». Я снял перчатку и по очереди приложил теплую ладонь к замерзшим ушам. «Конечно, помощь мне нужна, и в целом он был прав. Вдвоем шансов больше, но...» Перед глазами стояло окровавленное лицо циклопа, руки, вцепившиеся в него, и граната в побелевших пальцах. Циклоп знал реальные риски, а Сашка — молодой, с кипящей кровью, глупец. «Почему сразу глупец? Он такое же дитя мира, как и ты, просто выбрал другой путь. Причем в отличие от того же Олега или даже Кати, обреченных стать боевиками. Сашка твой сделал этот выбор осознанно. Он пожил в шкуре бедного серого программиста, и ему не понравилось. А сейчас, насколько я понял, он счастлив, и в том числе счастлив от того, что может тебе помочь». Дверь распахнулась, и Сашка снова стоял передо мной. Теперь на его плечах висел средних размеров рюкзак, а на глазах дисплей вроде того, что был встроен в мой шлем. «Ну что, пошли?» Он вопросительно посмотрел на меня. Поколебавшись еще несколько секунд, я кивнул. «Давай я шлем надену и настроим связь». Солнце зависло над крышами нижнего города, готовое вот-вот спрятаться за ними. Хотелось есть, и ныли ноги. Я уже не первый раз укорил себя, что забываю про аптечку. Через 15 минут мы покинули территорию комплекса. До цели оставалось 1,5 километра. Мы шли по узкой улочке между жилыми домами, осторожно обходя, а где это было невозможно, перешагивая лежащие тела. За окнами верхних этажей мелькали силуэты людей. Дисплей подсвечивал их зеленым. Нижние окна закрывали решетки. В мирное время это был район со 2-м уровнем опасности, и жителям всегда приходилось быть настороже. Впереди послышалось шуршание, я пригляделся. Оказалось, что ветер тащит по пустынной улице порванный бумажный пакет. Из-за угла появился супермаркет. Средних размеров, 2 этажа, все стекла разбиты. Свет не горел, и я не смог разглядеть, что там внутри. Во всю стену магазина чернела пентаграмма, закрытый портал. Рядом, вперемешку, лежали разорванные краснокожие рогачи с массивными ногами и согнутыми назад коленями, и восставшие. Я крепче сжал автомат. Мы пересекли парковку перед магазином. Несколько пустовавших электромобилей напрасно ждали своих, отправившихся за покупками, хозяев. Пролетел вертолет. Его пулеметы беспрерывно стреляли в невидимую цель. Это отвлекло мое внимание, и я не сразу услышал сигнал тревоги. «Бежим!» Одновременно с криком Сашка дал очередь из автомата. На дисплее все пестрело красным. Из-за угла ближайшего дома десятками выбегали зомби. Мы бросились к параллельной улочке и, убедившись, что она пуста, свернули на нее. Сзади рычали и стонали восставшие. Перекресток. Пока прямо. Сашка развернулся и на ходу разрядил магазин в преследователей, но не рассчитал. Пусть и небольшая, но отдача у АК была. Он сбился с шага и не успел перепрыгнуть через внезапно появившийся из тени поваленный фонарь. Вскрикнув, парень рухнул на асфальт. Послышался хруст. С трудом подавляя панику, я бросился к нему и попытался поднять. «Рука!» — заорал он, вырываясь. «Твою мать!» — его левая кисть болталась под неестественным углом. Я обернулся. Выстрелы Сашки сбили с ног ближайших преследователей, но сейчас они уже вставали. Оставалось порадоваться, что зомби сильно мешают друг другу, стремясь первыми догнать добычу. Я поднырнул под здоровую руку побледневшего парня и, стараясь действовать и быстро и аккуратно, поднял его. Необходимо найти безопасное место и воспользоваться аптечками. Я потащил стонущего от боли Сашку. Бегом это назвать было трудно. Восставшие рыча приближались. Дома закончились, и мы оказались на набережной реки, вдоль которой шла 4-полосная дорога. Цель находилась в 1 километре справа. Только как добраться до нее с травмированным парнем на плечах? «Беги к заправке, там лестница на крышу есть». «Легко сказать». До заправки было 50 метров. Сашка более-менее пришел в себя и старался быстрее переставлять ноги. И, может быть, мы бы успели, если бы я не споткнулся о ногу программиста. Мы упали. Сашка заорал от боли и замер. Я вскочил и обернулся. Не более 15 метров отделяли первых из восставших от нас. Всего их было 20. Мужчины, женщины в разорванной одежде, босой краснокожий рогач в набедренной повязке, а позади плелся хромой ротвейлер на 3 ногах. Не считая того, что все они были мертвы, их объединяли 2 вещи — белые глаза и оскаленные рты. Я вскинул автомат, как учила Катя. Глубоко вдохнул и короткими очередями принялся сбивать вырвавшихся вперед зомби. Конечно, я старался попадать в головы, но получалось редко. Первого магазина мне хватило на то, чтобы сбить с ног четверых, но только один из них остался лежать. Надо бежать. Заправка совсем рядом. Они не смогут залезть по вертикальной лестнице. Фиг с ним, с Сашкой. Он хотел умереть героем. Руки дрожали, и я едва не выронил обойму, пытаясь перезарядить оружие. Ну уж нет. Софью и без меня спасут, если представится возможность. А как я буду смотреть ей и остальным в глаза, если брошу умирать человека, добровольно вызвавшегося мне помочь? Поднимая автомат, я заметил, что Сашка с бледным, перекошенным болью лицом сидит на земле и держит пистолет в здоровой руке. Я невольно улыбнулся и нажал на спуск. Голова рогача разлетелась на куски. Ну, хоть с 5 метров попал. Дальше я стрелял не целясь, так как промазать в упор было невозможно. Пули отбрасывали мертвых, но их место сразу занимали другие. Раздались щелчки, но я не сразу понял, что кончились патроны. Перезаряжать времени не было. Перехватив автомат, я прикладом ударил в лицо подошедшую вплотную женщину. Ее челюсть захрустела, и восставшая упала к моим ногам. И еще замах. Удар. Не так хорошо. Мужчина лишь качнулся, потряс головой, разбрызгивая слюни, и снова ринулся ко мне. Правую икру пронзила острая боль. Не глядя, я махнул вниз импровизированной дубиной и попал по спине ротвейлеру. Он не разжал челюсти, и костюм не выдержал. Потекла кровь, быстро наполняя ботинок. 10 минут до превращения в зомби при раскладе, что до этого меня не разорвут на куски. Кто-то ударил меня в бок и одновременно по голове. Но все мое внимание приковывала собака. В ту секунду мне стало принципиально важно убить эту тварь до того, как убьют меня. Автомат вырвали из рук, что было к лучшему. В такой плотной драке он только мешал. Я резко сел, доставая нож. Пальцы скребли по гладкой поверхности шлема, а плечо грызли не очень осторожные зубы, безуспешно пытаясь повредить прочную ткань костюма. Это сколько угодно. Ноги нависших надо мной мертвяков мешали нормально размахнуться, и мне пришлось всем телом навалиться на зверюгу, чтобы воткнуть нож ей в глаз. Лезвие с хлюпаньем погрузилось в мозг, и два раза вздрогнув, ротвейлер разжал челюсти. «Есть! Я молодец! Что дальше?» Будто выйдя из транса, я осознал свое положение. Мертвяки меня грызли и рвали со всех сторон. Еще в 2 местах защита начала рваться. Здоровенный, голый по пояс мужик с дырками от пуль на груди схватился обеими руками за мой шлем и ударил лбом в лицевую пластину. После 2-го удара стекло пошло трещинами, а кожа на его лбу лопнула. Серо-черная кровь залила перекошенное злобое лицо. Я, содрогаясь от омерзения, страха и боли, выдернул нож из глаза собаки и стал бить мужика, стараясь попасть в голову. Никак не удавалось нормально замахнуться. Внезапно что-то блеснуло, и череп моего противника раскололся пополам. «За свет!» Высокий голос перекрыл рычание зомби. Сперва я принял его за галлюцинацию, но тут еще 2 восставших лишились голов, и в образовавшемся просвете сквозь сетку трещин на дисплее я разглядел человека. Он сидел верхом на золоторогом олене, а его сверкающий в последних лучах заходящего солнца длинный меч без промаха разил живых мертвецов. Не прошло и минуты, как все они были окончательно мертвы. Рядом раздался стон. «Сашка!» Я столкнул с себя обезглавленные тела и подполз к лежащему парню. Остатки его защитного костюма были пропитаны кровью. Смертельных ран я не заметил, но ему досталось сильнее, чем мне. Оторванный кусок щеки свисал с челюсти, обнажая зубы. Я сорвал со своего пояса 2 аптечки, одну из которых приложил израненному парню на живот и, убедившись, что прибор работает, занялся собой. В состав обычных аптечек не входит противоядие от укуса зомби из-за его стоимости, но в тех, которыми снабдил всех Кирилл, оно, конечно, было. Насколько я помнил, одного укола хватало, чтобы нейтрализовать любое количество яда. К тому же оно давало иммунитет от повторного отравления на 2 часа. Я вытянул ногу и прислонил аптечку к месту укуса ротвейлера. Скоро противоядие и обезболивающие должны подействовать. «Приветствую вас, спутники! Голос за спиной заставил меня резко обернуться. Кровь и трещины на дисплее мешали рассмотреть спасителя, и я снял ставший бесполезным шлем. Коричневые кожаные сапоги, доходящие почти до колена. Черные штаны, широкий пояс с замысловатым орнаментом, светло-зеленая рубашка и темно-зеленый утепленный плащ. Прямые золотые волосы спадают до груди, лицо без намека на щетину, тонкие губы, сложенные в легкую улыбку, небольшой нос и серые глаза. И, конечно, острые уши. А какие еще могут быть уши у эльфа, скачущего по городу на олене? Мое удивление было так велико, что я совсем забыл о боли и попытался встать. «Сиди, сиди, друг мой!» Жестом эльф попросил меня не шевелиться. «Эти монстры потрепали тебя!» Я снова сел на холодный, покрытый черной кровью зомби асфальт. Обезболивающее начало действовать. Солнце последний раз скользнуло по светлым волосам эльфа и скрылось за домами. «Мое имя Элдарион. Позвольте узнать ваше». «Мое имя Сергей. Имя моего спутника...» Я кивнул в сторону Сашки. «Александр. Благодарим за помощь, Элдарион. Ты подоспел очень вовремя». Эльф кивнул, сделал несколько шагов, стараясь не испачкать сапоги кровью, и присел рядом с программистом. «Раны твоего друга серьезны. У меня есть хорошие лечебные порошки». Он достал из-под плаща серый пузатый мешочек. «Мир того и гляди рухнет. Город заливают реки крови. Меня только что чудом не сожрал зомби. Меньше чем в километре в заложниках моя дочь. Но глядя, как светловолосый, остроухий, сценарный персонаж с вычурной речью предлагает мне лекарства, я едва сдерживал смех. Спасибо, друг мой». Я старался подражать его манере. «Видишь тут штучку на животе у моего спутника? Она уже его лечит». «Это?» Брови эльфа недоверчиво поползли вверх. «Да, это. В ней много целебных порошков». Основное правило общения со сценарными персонажами, СП, заключалось в том, чтобы не разрушать их картину действительности. Новое оружие, вроде автоматов, они воспринимают спокойно. Но если рядом с ними начать рассуждать о вещах, им совсем непонятных, например, рассказывать речной русалке о космических кораблях, то, согласно заложенным моделям поведения, они достаточно быстро потеряют интерес к беседе и под каким-либо предлогом уйдут. Аптечка, лежащая на животе Сашки, запищала, сообщая о выработанном ресурсе. В целом он выглядел намного лучше, даже сумел достать свою аптечку и приложить ее к щеке. «Позвольте узнать, милостивые государи!» Не желая дальше обсуждать медицину, перевел тему эльф. «А не попадались ли вам где-нибудь в окрестностях орки?» «Ну, раз пришел эльф, почему бы не прийти оркам?» Я хотел сказать «нет», но вовремя одумался. Вдруг Элдариона прислал Кирилл. «Да даже если нет, он не по-настоящему живой. Ты должен воспользоваться им, особенно если не собираешься бросать здесь программиста». «О, вернулся. Ты в курсе, что еще чуть-чуть и некуда было бы возвращаться?» «Извини, после встречи с вампиром постоянно провалы. Сейчас вроде отпустило». «Ясно. Бросать Сашку я не собирался». «Я слышал, что орков видели где-то там». Я махнул рукой в нужную мне сторону. «Мы как раз шли туда». «Я сразу узнал вас, союзников, о благородные воины! Александра мы можем посадить на Быстроногого». Эльф огляделся в поисках оленя. «Кстати, где он?» Набережная была пуста. «Не знаю», — ответил я, глядя, как Сашка переставляет аптечку со щеки, на которой остался лишь маленький красный рубец, на бедро. «Ты как?» «Нормально». Парень слабо улыбнулся и кинул взгляд на браслет. «Еще 9000 баллов и куча бонусов за ранение». Спохватившись, он вежливо кивнул эльфу. «Благодарю за помощь, светловолосый друг». «Не стоит», — рассеянно ответил Элдарион, продолжая в сгущающихся сумерках выглядывать своего скакуна. На его лице отразилась тревога. «Через пару минут я смогу идти», — сказал Сашка, лицо которого постепенно приобретало нормальный оттенок. Пропиликал мой браслет. Сообщение от Кати. 2:10, почему не отвечаешь? Доложи обстановку. Помощь нужна?» Я раздраженно отбросил ногой разбитый шлем и быстро набрал ответ. «Меньше километра до цели. Со мной раненый гражданский и СП. Помощь не нужна». «Интересно, остальные уже добрались?» «Если да, то я единственный опоздавший на операцию по спасению дочери. Отец года». «Успокойся, на самом деле ты идешь хорошо, даже немного опережаешь график. Ты молодец». Боль полностью отступила, голова прояснилась после воздействия стимуляторов, и я поднялся на ноги. Быстро темнело, и сквозь дымовые облака проглянули первые звезды. Редких уцелевших фонарей не хватало, чтобы осветить всю набережную, и она по-прежнему была пуста. Заметно похолодало, и уши, не прикрытые защитной шапочкой, замерзли. Я перевел взгляд на темную, медленно текущую реку. Скоро вода покроется льдом, но к тому времени здесь может не остаться людей. Или мы все куда-нибудь переберемся, или умрем. «Быстроногий!» — радостно воскликнул эльф и пошел навстречу приближавшемуся в сумерках оленю. Ветвистые рога гигантской короны украшали голову животного. «Как-то странно он бежит. И слишком быстро!» «Берегись!» — заорал я, бросаясь к эльфу. Он замер, недоуменно вертя головой в поисках опасности. «Олень мертв!» Быстроногий выскочил на свет, рога были нацелены в грудь бывшего хозяина. Теперь, когда его глаза поддернулись белой поволокой, а изо рта капала слюна, он не выглядел таким волшебно-грациозным. В последнюю секунду эльф успел отскочить в сторону, а следом за ним и я. «Быстроногий!» Не веря в происходящее, прошептал Эльдарион. «Брат мой!» «Ему не помочь!» Я не хотел быть грубым, но олень уже почти развернулся для новой атаки. К счастью, он не обратил внимания на Сашку. Пистолет оказался в моей руке. «Нет!» Эльф встал передо мной и, умоляюще глядя мне в глаза, добавил. «Я сам!» Я кивнул и, не убирая оружие, отошел ему за спину. «Чтобы его убить, надо повредить мозг или отрубить голову!» При этих словах плечи Элдариона поникли. Он хотел отдать последнюю дань дружбе и успокоить Быстроногого точным ударом в сердце. Меч со звоном покинул ножны, и в тот же миг олень бросился вперед. Через несколько секунд все было кончено. Обезглавленное тело по инерции пробежало 10 метров и рухнуло, споткнувшись о бордюр, а отрубленная голова со шлепком упала на асфальт, уткнулась рогами и замерла. Мертвый взгляд устремился в вечернее небо. Эльф медленно опустился на колени и закрыл белесые глаза погибшего друга. «Мне очень жаль», — прошептал я. Ответа не было. «Не по-настоящему живой», — сказал Роберт. Глядя на сгорбленную спину скорбящего над своим спутником эльфа, я не мог с этим согласиться. «А кто тогда живой? Жители наших искусственно созданных миров?» «Возможно. Но чем мы отличаемся от СП? Мы тоже следуем одному из заранее запрограммированных сценариев. Пусть их больше, но зато эльф не сомневается в своем выборе. То, что сценарные персонажи умеют чувствовать, знает каждый школьник. Но о том, что на самом деле это означает, я, как уверен и большинство людей, никогда всерьез не задумывался». Конвейер выпускает почти живых существ, с чувствами, ограниченным выбором, но при этом полностью свободной волей внутри своей роли. Они первыми погибают в большинстве крупных квестов и создаются для массовки и дополнительного разнообразия сюжетных линий. Но если вдуматься, они же не менее живые, чем я сейчас. Ведь я, по большому счету, появился меньше месяца назад и хоть считаю себя Сергеем, но я не он. Он умер 14 октября. Не эти руки держали маленькую Софью, и не эти губы целовали ту, прежнюю Иру. Так чем я отличаюсь от этих созданий? Чем они заслужили такую судьбу? Короткая, редко длиннее нескольких дней жизнь, полная страданий и завершающаяся, как правило, ужасной смертью. Я почувствовал, что дрожу. Мне хотелось подойти к эльфу и как-то поддержать его. А что будет с ним, если мы победим, и он выживет? Он будет продолжать искать орков по всему миру? Сумеет ли осознать, что их не существует? Так же, как и его, вопреки его воспоминаниям, не существовало еще вчера. Сашка, шатаясь, встал и подошел ко мне. «Я в порядке», — сказал он так, чтобы все слышали. «Место не очень надежно. Пора двигать». Эльф медленно повернул голову, его ресницы слиплись от слез. «Нам пора, Элдарион. Я боялся, что он не пойдет с нами, что, подчиняясь ролевой модели, решит похоронить своего друга. Но нет, Перепачкав руки в черной крови, эльф осторожно поднял отрубленную голову оленя и отнес ее к телу, после чего решительным шагом вернулся к нам. «Все это проклятая магия орков!» — гневно заговорил он и указал на ближайшего зомби. «Я должен их найти и заставить прекратить издеваться над усопшими! Это слишком даже для них!» Тут я был с ним полностью согласен. Если обозвать орками тех, кто устроил все это, будь то инопланетяне, захватившие Землю, или охотники, теперь пользовавшиеся ситуацией, то эльф прав. Мы с ним союзники. «Их видели там», — повторил я, кивнув в нужную сторону. «Идем».